пронырливой и вроде своем прихитрой и замысловатой. Из показаний многих видно, что он в злодеяниях прихитрый, лукавый и весьма притворный человек, ибо они уверяют об нем, что он мог плакать, когда только хотел во всякое время, а сие и служило простому народу удостоверением, что вымышляемые им слова не ложны. Как видим, следователи, опираясь на показания сподвижников Пугачева, рисуют его человеком ловким, предприимчивым, имеющим к тому же дар своего рода актера-импровизатора. В ходе допросов многих арестованных подвергали истязаниям, казнили. Особенно свирепствовали Панин и его подчиненные. Постепенно всех важнейших деятелей восстания сосредоточили в Москве, где в начале ноября началось следствие по делу Пугачева в московском отделении тайной экспедиции Сената. Пугачева до прибытия в Москву допрашивали в Яицком городке в Симбирске. На первом допросе Пугачев вел себя мужественно и спокойно, с большим достоинством и твердостью духа. Маврин, который записывал ответы Емельяна с удивлением и даже, можно сказать, с уважением ответил: «Описать того невозможно, сколь злодей бодрого духа». «Что ты?» – спросил его Маврин еще ночью до приезда в городок за человек. «Донской казак Емельян Иванов, сын Пугачев. Согрешил я, окаянный перед Богом и перед ее императорским величеством, и заслужил все те муки, какие на меня возложены будут. Снесу я их за мое погрешение терпеливо». На допросе Пугачев подробно рассказал о своем происхождении, житье на Дону, службе в армии и скитаниях, наконец, о ходе крестьянской войны и своем в ней участии. Очень интересен ответ на вопрос о цели восстания. Что ж до намерения идти в Москву и далее, тут других видов не имел, как то, если пройду в Петербург, там умереть со славою, имея всегда в мысли, что царем быть не мог, а когда не удастся того сделать, то умереть на сражении. Ведь все я смерти служил, так похвальнее быть со славою убиту. Для дальнейшего следствия Пугачева из Яицкого городка должны были повезти или в Казань, как хотел Потемкин, или в Симбирск. На втором из двух городов настоял главнокомандующий Панин. По приказу последнего Суворов взял под охрану Пугачева и направился в Симбирск. Везли его в клетке, специально для того сделанной. Как писал Маврин своему начальнику Потемкину, чтобы вести его церемониально, для показаний черни велел сделать приличный к тому с решеткой распуски, повозку с решеткой. 1 октября Суворов привез Пугачева с женой Софьей и сыном Трофимом в Симбирск. Конвой состоял из двух рот пехоты, 200 казаков и двух орудий. По ночам путь освещали факелы. На другой день в городе появился главнокомандующий. Собралась огромная толпа, и Панин приказал показать людям скованного Пугачева, не постеснявшись собственной рукой дать ему несколько пощечин. Емельяна здесь, на площади, потом на квартире главнокомандующего заставили объявить о своем настоящем происхождении. Охранял его капитан Галахов с командой. В комнате, где он сидел, постоянно находились обер-офицер, унтер-офицер и солдат без ружья и с необнаженной шпагой, чтобы Пугачев случаем не выхватил ее и не умертвил себя. Да он и не смог бы этого сделать. Скованного кандалами по рукам и ногам, его к тому же прикрепили к стене цепью. В Симбирске собрались Панин, Потемкин, Суворов и Михельсон. Панин, более чем холодно относившийся к Потемкину, тем не менее поручил ему начать допрос Пугачева. Какому-то художнику, имя которого осталось неизвестным, приказал сделать портрет Пугачева, сего адского изверга. Панин показывал своего пленника многим людям, приезжавшим посмотреть на него. Среди них был и Державин, главнокомандующий, хваставший всем, что злодей в его руках, самодовольно спросил поэта: «Видели ли вы Пугачева?» «Видел на коне под Петровском». «Прикажи», — граф обратился к Михельсону, — «привести Емельку». Вели Пугачева в оковах, одетого в засаленный, очень поношенный тулуп. Войдя в комнату, он встал на колени Панин глянул насмешливо.